Имение князя Кантемира. Как мы уже говорили, императрица почти весь 1775 год провела в Москве. Живя в селе Коломенском, Екатерина II делала дальние прогулки пешком и в экипажах, чтобы осматривать местность. И в одной из таких прогулок ознакомилась она с местоположением имения князя Кантемира «Черная грязь» и пожелала приобрести его. Императрица назвала его «Царицыно село», более известное теперь под именем Царицына. В письме к Гримму государыня говорит, как она подъехала к Царицыну. «Дорога привела меня к громадному пруду, связанному с другим, еще огромнейшим. Но этот второй пруд, богатый прелестнейшими видами, принадлежал некоему князю Кантемиру, соседу. И вот гулявшие, переходя от пруда к пруду то пешком, то в карете, очутились за 7 верст от Коломенского, высматривая имение своего соседа, старика слишком 70-летнего, который нисколько не интересовался ни водами, ни лесами, ни видами. Он проводил свою жизнь за карточным столом, проклиная свои проигрыши. И вот осторожно и с деликатностью весь двор с императрицей во главе начинает интриговать, чтобы выведать намерения его. Узнать, выигрывает он или проигрывает, не продает ли свое имение, дорожит ли им, часто ли в нем бывает, не нужно ли ему денег, кто его друзья, через кого бы заинтересовать его. Мы не хотим одолжения, мы не хотим чужого, мы покупаем, но и отказать нам не есть преступление. Во время войн турок с русскими в 1711 году Кантемир присоединился в подданство России вместе с управляемым им княжеством. Он с своими боярами присягнул в верности Петру I в самый день Петра и Павла. Когда Петр Великий был окружен у прута турецкими войсками, в числе предложений, потребованных визирем от царя, было выдать и Кантемира пленникам. Но государь им ответил: «Я лучше уступлю туркам всю землю, простирающуюся до Курска, нежели выдам князя, пожертвовавшего для меня всем своим достоянием. Потерянное оружием возвращается, но нарушение данного слова невозвратимо. Отступить от чести тоже, что не быть государем». Прудский договор лишил князя его владений, но Петр возвратил потери, понесенные им, пожаловав ему в Москве дом и в Севском уезде 1000 дворов селом Дмитровским, впоследствии городом, затем подмосковную черную грязь с угодьями. Вместе с тем государь положил ему ежегодную пенсию и свой портрет, осыпанный бриллиантами. Вместе с титулом светлейшего князя предоставил ему право судить самому выехавших с ними из Молдавии его бывших подданных в числе более 2000 человек. Это был единственный пример русского подданного, пользовавшегося такой властью. Кантемир был самый образованный человек своего времени. Помимо восточных языков, он знал все европейские, на которых писал и говорил. Он оставил более 15 сочинений по части истории. У князя Дмитрия было 2 сына. Вышеупомянутый владелец черной грязи князь Сергий и затем известный сатирик князь Антиох, наш резидент в Лондоне и затем посланник в 1738 году в Париже, где он и оставался до своей смерти в 1744 году. Молодой красавец, воспитанный в Константинополе в духе безбожия, он объяснялся на всех европейских языках, как на своем природном, а музыкальные его произведения по сей час исполняются в Турции.